Мне было холодно. Все еще полусонно я клевал носом, безуспешно пытаясь поднять голову, чтобы рана на затылке не так сильно болела. Рихт, Гофен, Беринг и я стояли вместе под развесистыми липами Королевского парка. Мы ждали восхода, а я размышлял, что чувствует человек, получивший пулю в коленную чашечку. Послышался слабый рокот приближающейся машины, и на дороге появилось неясное очертание длинного автомобиля, фары которого едва пробивали предрассветную мглу. Глухо. Едва слышно хлопнули дверцы, и на пологом склоне вырисовались три темных силуэта, постепенно приближающихся к нам. Одна из фигур отделялась от остальных. Это, вероятно, был Бейл. Вскоре прибыл еще один автомобиль. «Врач», — подумал я. В тусклом свете подфарника второго автомобиля появилась еще одна фигура. Мне показалось, что это женщина. Я слышал приглушенные голоса, сдержанный смех, какие-то долгие приготовления, — подумал я. Я вспомнил слова Беринга. «Бейл вызвал меня на дуэль в соответствии с конвенцией Тосса». Это значило, что участники дуэли не должны стремиться убить противника. Целью поединка было причинение болезненных и унизительных ранений. Однако в пылу схватки нелегко нанести раны, которые унизили бы соперника и при этом не были бы смертельными. Рихт Гофен заставил меня надеть черные брюки и белую рубаху, положенные по ритуалу, и легкий плащ для защиты от утренней прохлады. Я бы предпочел толстый свитер и куртку. Единственной теплой одеждой на мне были бинты на шее. Наконец наступило время действовать. Подошли два моих секунданта. Ободряюще улыбаясь и тихо пригласили следовать за ними, Беринг взял мой плащ. Мне стало его очень недоставать. Бейл и его люди шли к прогалине, где света было немного больше, и мы подошли к ним поближе. «Думаю, что света вполне достаточно, не так ли, господа?» произнес один из секундантов инспектора Бейла, барон Хлендорф. Я имел счастье познакомиться с ним на том злополучном банкете в Летнем дворце. Здесь действительно было лучше видно, да и время шло к рассвету. На востоке показались первые багровые полосы. На их фоне силуэты деревьев казались еще более черными. Хлендорф подошел ко мне и предложил коробку с пистолетами. Я выбрал оружие, не глядя. Бейл взял второй пистолет, методично проверил его, щелкнул курком и осмотрел ствол. Рихт Гофен вручил каждому из нас по обойме. «Три раунда», — сказал он. У меня не было возражений. Бейл последовал к месту, указанному Хлендорфом. Сейчас на фоне светлеющего неба автомобили были видны гораздо лучше. Большой, по-моему, напоминал Паккарт 30-х годов. По жесту Беринга я встал на свое место и повернулся спиной к Бейлу. «По сигналу, господа!» — сказал Хлендорф. «Делайте вперед 10 шагов и останавливайтесь. По команде оборачивайтесь и стреляйте. Господа, во имя чести нашего императора, начинайте!» Белый платок выпорхнул из его рук. Я зашагал. 1, 2, 3... Возле маленького автомобиля кто-то стоял. Интересно, кто? 8, 9, 10. Я остановился, выжидая. Голос Хлендорфа был невозмутим. «Поворачивайтесь и стреляйте!» Я обернулся. Бейл стоял боком ко мне. Он загнал патрон в патронник. Заложив левую руку за спину, поднял пистолет. Нас разделяло чуть больше 20 метров. Я шагнул к нему. Никто не говорил, что я не должен сходить с места. Бейл опустил пистолет, и я увидел его бледное лицо. Пристальный взгляд. Пистолет снова поднялся и в тот же миг дернулся с резким глухим треском. Стреляная гильза перелетела через голову Бейла и, сверкнув в лучах восходящего солнца, упала на траву. Промах. Я продолжал идти. У меня не было намерения попусту стрелять в едва видимую цель. Я не собирался случайно в темноте убить человека, даже если такая мысль и была у моего противника. Я не намеревался дать себя втянуть в столь серьезно разыгрываемое Бейлом представление. Я не желал играть в его игру. Бэйл, держа пистолет в вытянутой руке, следил за моим продвижением. Он легко мог убить меня, но это было бы нарушением кодекса. Пистолет задрожал. Он никак не мог решиться, куда стрелять. Его сбивало с толку мое поведение. Пистолет замер и вновь дернулся. В туманном воздухе прозвучал негромкий выстрел. Я понял, что Бэйл целился в ноги. Я был достаточно близко, чтобы видеть это. Он отступил на шаг и поднял пистолет. Я понял, что он собирается нарушить правила. Неверный выстрел. Промахнулся. Мало ли как можно объяснить ошибку. Поняв это, я весь напрягся. Следующего выстрела я не услышал. Мне показалось, будто меня треснули бейсбольной битой по боку. Я споткнулся. Воздух силой вышибло из легких, но я устоял на ногах. Сильная, жгучая боль разливалась по бедру. Оставалось всего метров 6. Я решил передохнуть. Мне было видно выражение лица Бэйла, замешательство, искривленные стиснутые губы. Он прицелился мне в ноги и дважды выстрелил. Одна пуля зацепила носок моего правого ботинка, другая попала в землю. Теперь уже я подошел почти вплотную к своему противнику. Мне хотелось кое-что сказать Бэйлу, но я не смог. Неожиданно он отступил еще на шаг, поднял оружие на уровень моей груди и нажал на курок. Раздался слабый щелчок. Бэйл недоуменно посмотрел на свой пистолет. Я швырнул свой к его ногам, сжал ладонь в кулак и сильно ударил его в челюсть. Он покачнулся, а я повернулся и зашагал навстречу Герману, Рихткоффену и спешащему ко мне врачу. «Боже праведный!» Герман, задыхаясь, схватил мою руку и стал ее сжать. «Никто никогда не поверит в это!» «Если вашей целью было выставить инспектора Бэйла полнейшим дураком, — сказал Рихткоффен, сверкая глазами, — то вы добились непревзойденного успеха. Я думаю, что вы заставили его уважать вас». Ко мне подошел врач. «Господа, я должен осмотреть рану». После меня поставили табурет, и я благодарно опустился на него, вытянув ногу. Врач ворчал, разрезая одежду. Он наслаждался каждой минутой этого врачевания. По-моему, док был романтиком. В моем мозгу закопошилась одна мысль. Я открыл глаза. По траве ко мне приближалась Барбара. Лучи зари играли на ее золотых волосах. Я осознал, что я хотел сказать. «Герман», — обратился я к Берингу, — «мне необходимо немного поспать, но прежде, я думаю, мне следует сказать, что я согласен выполнить ваше поручение. Думаю, что я неплохо позабавился в вашем мире и должен заплатить за полученное удовольствие». «Спокойно, Брайан», — сказал Рихткоффен, улаживающий что-то с секундантами Бэйла. «Сейчас нет нужды думать об этом». «И все же я хочу, чтобы вы знали, я согласен». Барбара склонилась надо мной. «Брайан», — спросила она, — «вы не сильно ранены?» Она была встревожена. Я улыбнулся и взял за руку. «Могу поспорить, вы сейчас думаете, что ранен я случайно. На самом же деле у меня бывали дни, когда я как следует расшибался. По-моему, эти дни как раз наступили». Она, опустившись на колени, сжала мою руку. «Вам должно быть очень больно, если вы говорите так дурашливо», — сказала она с горечью. «Я было подумала, что Бэйл совсем потерял голову». Она обратилась к врачу. «Помогите ему, доктор Блюм». «Вы счастливчик, полковник», — пробурчал врач, тыча пальцем в рану на боку. «Ребро не треснуло. Через несколько дней у вас будет лишь небольшой шрам и синяк на память». Я сжал руку Барбары. «Помоги мне, дорогая». Беринг поставил мне свое плечо. «Вам сейчас нужен долгий сон», — сказал он. «Я был готов ко всему».